Глава 19. На зрелищах Преосвящения новой сцены в театре Марцелла он возобновил даже старинные представления. Примечание. Акроамата. Выражение расплывчатое. Трагическому актеру Апелларию он дал в награду 400 тысяч сестерциев, кефаредам Терпну и Диодору по 200 тысяч, другим по сотне тысяч, самое меньшее по 40 тысяч, не говоря о множестве золотых венков. Званые пиры он также устраивал, частые и роскошные, чтобы поддерживать. На Сатурналиях он раздавал подарки мужчинам, а в мартовские календы — женщинам. Мартовские календы, 1 марта. Женский праздник Аналий. Когда женщины приносили жертву Юноне и получали подарки от мужей. Все же загладить позор былой своей скупости ему не удалось. Александрийцы неизменно называли его «селедочником» по прозвищу одного из своих царей — грязного скряги. Примечание «селедочник» — торговец рубленной ломтиками соленой рыбой. Так звали самозванца, выдававшего себя за родственника сирийских царей, а в 58 году после изгнания Птолемея Авлета несколько дней правившего Египтом. Дион пишет, что за стремление нажиться на самых мелких поборах александрийцы прозвали Веспасиана также «грошовый поберушка». А когда Тит от лица Веспасиана объявил им о послаблении, они кричали ему: «Мы его прощаем! Он просто не умеет быть Цезарем!» И даже на похоронах Фавор, главный мим, выступая по обычаю в маске, изображая слова и дела покойника, во всеуслышание спросил чиновников, во сколько обошлось погребальное шествие. И, услышав, что в 10 миллионов, воскликнул: «Дайте мне 10 тысяч и бросайте меня хоть в Тибр». Примечание. 10 миллионов — цифра явно комически преувеличенная. В подлиннике игра цифрами «центиес» и «центум сестертиум».